Поэтому мы предлагаем заключить разумное соглашение еще до суда. Дэвис одарил Дженнифер холодной улыбкой. Конечно, вы же проиграете дело. Мы его выиграем. Мисс Паркер, у меня нет времени обмениваться словами. Ваша клиентка — проститутка. Она имеет половую связь со всем, что движется. У меня есть список мужчин, с которыми она спала. Он длиннее этого стола. Вы думаете, что процесс повредит моему клиенту? Ваша мадам будет уничтожена. Кажется, она школьный учитель. Если я займусь делом, она не будет учить никого до конца своей жизни. И еще скажу вам кое-что. Рэндалл тоже считает, что он отец ребенка. Но вы никогда не докажете этого и за миллион лет. Дженнифер слушала его с непроницаемым лицом. На суде мы будем утверждать, что ваш клиент забеременела от кого-то из третьей армии. Вы хотите заключить соглашение? Хорошо. Я скажу, что мы предлагаем. Мы купим для вашего клиента противозачаточные таблетки, чтобы этого не случилось опять. Дженнифер встала. Ее щеки горели. «Мистер Дэвис», — сказала она, — «эта ваша маленькая речь будет стоить вашему клиенту 500 тысяч долларов». И Дженнифер вышла из кабинета. Кен Бейли со своими тремя помощниками ничего не мог найти против Куртиса Рэндалла. Он был вдовцом и имел очень много сексуальных приключений. Накануне дня начала суда, в полночь, они сидели в конференц-зале. Я разговаривал с одним из адвокатов в офисе Дэвиса. Они собираются уничтожить маршал на суде. Они не блефуют. «Зачем вам ломать себе хребет из-за этой девицы?» — спросил Дэн Мартин. «Я здесь не для того, чтобы судить о ее сексуальной жизни, Дэн. Она верит, что Куртис Рэндалл — отец ее ребенка. Она в самом деле верит в это. Она хочет получить деньги для своей дочери, а не для себя». «Мы думаем не о ней», — ответил Кен. «Мы думаем о тебе. За тобой все наблюдают. Я считаю, что это безнадежное дело. Ты только навредишь себе». «Давайте лучше немного поспим», — сказала Дженнифер. «Встретимся в суде». Суд проходил хуже, чем предсказывал Кен Бейли. Дженнифер посоветовала принести в зал суда ребенка. Но сейчас ей казалось, что она сделала тактическую ошибку. Она беспомощно сидела, пока Роджер Дэвис выводил к свидетельскому месту одного за другим свидетелей и заставлял их признаваться, что они спали с Лореттой Маршалл. Дженнифер не отваживалась вести перекрестный допрос. Они тоже были жертвами и давали показания при народе только потому, что их вынуждали. Дженнифер могла только наблюдать, как уничтожается имя Лоретты Маршалл. Она следила за лицами присяжных заседателей и видела, как в них появляется враждебность. Дэвис поступил умно, охарактеризовав Лоретту Маршалл проституткой. Причем не сам. За него это сделали люди на свидетельском месте. Дженнифер выставила своих свидетелей, подтвердивших, что Лоретта Маршалл – хороший учитель, часто посещает церковь и примерная мать.